Эпилог 1. Спустя 3 года. Илья. «Лицом к стене, руки за спину», — звучит фраза, которую я слышу изо дня в день. Иду на работу в цех, как на каторгу. Когда-то я сидел за рулем дорогой машины, а теперь каждый день жму на педаль швейной, чтоб ее. Разве я мог подумать, что однажды мне придется шить одежду? Если бы мне это кто-то сказал несколько лет назад, то я бы рассмеялся ему в лицо. А прямо сейчас сажусь за швейную машину, от которой уже тошнит, и вместе с остальными заключенными приступаю к работе. Сколько раз просил перевести меня в цех по производству мебели. Но начальник тюрьмы словно издевается надо мной, заставляя выполнять бабскую работу. Меня тут, мягко говоря, недолюбливают. Особенно это ощущалось в первые 2 года отсидки. Потом стало попроще. Видимо, Денис велел вертухаям не так сильно меня прессовать. Все под ним ходят, включая начальника тюрьмы. Он мне еще на суде сказал, что здесь мне придется несладко. Хотел, чтобы я на собственной шкуре испытал, каково это сидеть в 4 стенах и медленно подыхать. Теперь я примерно понимаю, как себя чувствовала Вера все эти годы. Судьба поменяла нас местами. Теперь я за решеткой, а она на свободе рядом с дочкой. У меня были совсем другие планы на жизнь, в тот момент, когда мы с отцом приняли решение избавиться от Веры. И все вроде неплохо шло. Мне достались все акции, я стал владельцем крупного бизнеса, нашел женщину, которая заменила Кристине мать. А потом эта женщина упрятала меня за решетку. Алина. Это благодаря ей я гнию здесь. Она, Вера, Кристина. Как они смотрели на меня во время судебного заседания. До сих пор перед глазами стоят их лица. Я же до последнего не верил в то, что все это происходит наяву. Как? Как, черт побери, все так резко повернулось против меня? Жена вытащила из клиники мою первую жену. Они объединились против меня и превратили мою жизнь в настоящий ад. Такое даже в кино не увидишь. А со мной это произошло в реальной жизни. Я потерял отца, потерял семью. Мне пришлось продать свои акции. Теперь компанией полностью владеет предприниматель, который выкупил акции и у Веры. Что ждет меня на свободе? Кто меня там ждет? Вот именно, никто. Дочь от меня отвернулась, знать меня больше не хочет. Алина недавно вышла замуж за Дениса, как мне сообщили, живут в его доме. В том самом доме, в котором я должен был жить со своей семьей. В итоге остался один под старость лет. И даже не уверен в том, что доживу до свободы. Срок мне впаяли приличный. Адвокат боролся до последнего, но все было бесполезно. На стороне Веры такие люди сейчас, что нет смысла связываться с ними. Я и деньги пробовал вернуть, которые стащила из сейфа Алина, но ничего не удалось доказать. Развели меня по полной программе. Они там все свободой дышат, а я сижу за швейной машинкой, мать ее, форму шью. Иногда так выхожу из себя, что на стену начинаю бросаться, разбивая в кровь руки. Если б только можно было прыгнуть в машину времени и переместиться в тот день, когда отец предложил упрятать Веру в клинику, то из моих уст прозвучал бы отрицательный ответ. Но у меня нет чертовой машины времени. Я уже ничего не могу изменить. Эпилог 2. Яна. «Я тебя просила купить сосиски, а не ветчину», — орёт с кухни мать. «Если ты у нас такая богатая, то покупай деликатесы на свои деньги». «Мам, чем тебя теперь ветчина не устроила? Всегда мозг выносишь, когда я прихожу из магазина. Эти сосиски поперек горла уже». «Каждый день одно и то же едим». «Да что вы говорите? Ишь, госпожа к нам из Москвы пожаловала. Сосиски ее не устраивают, ветчину ей подавай». «Устраивайся на вторую работу», — взвизгивает она. «Как меня все это уже достало, а?» — захлопываю дверь комнаты. «Какая-то черная полоса началась, честное слово». После всей этой истории с Ильей я уехала к родителям и отсиживалась здесь больше 3 лет. Мать без конца верещала: «Иди работай, иди работай!» В итоге я устроилась в местный магазин и продала свою машину, чтобы закрыть за нее остаток кредита. Мать перестала мне клевать голову из-за того, что я проматываю их с отцом деньги. Вроде успокоилась, когда я стала покупать продукты и шмотки на свои, честно заработанные. Я долго отходила от событий, которые произошли в Москве. Меня трясло от одной только мысли, что я умудрилась связаться с таким маньяком. Надо же, а? Собственную жену, мать своего ребенка, упрятал в психушку. И ведь по нему вообще не скажешь, что он на такое способен. Хотя если вспомнить, как он ворвался в дом к моим родителям и из-за тех чертовых денег чуть не задушил меня прямо при отце и матери, то уже можно сделать вывод, что у него не все в порядке с головой. Он ради денег убить готов. Меня от него сам Бог отвел. Этому зверю самое место в тюрьме. Недавно я снова вернулась в Москву. На этот раз поехала к мужчине, с которым познакомилась на сайте знакомств. И началось. Красивое ухаживание, цветочки, все дела. И дом у него был довольно-таки приличный. Новый совсем, там даже мебели почти не было. И тачка офигенная. Но думала, повезло, наконец-то отхватила нормального мужика. Да и не старого на этот раз, а 30-летнего. 2 недели мы с Максом не вылезали из постели. Он как раз тогда в отпуске был, вот и тусили в его доме. Я спала и видела свое будущее рядом с ним, как катаемся по всему миру, как одеваюсь исключительно в дорогих отделах, как по утрам плаваю в бассейне, который имеется на территории дома, загораю на шезлонге. Потом рожаю ему ребеночка, чтобы он уже окончательно был моим, и до конца жизни живу ни в чем не нуждаясь. Идеальная картина была бы, если бы этот придурок не оказался мошенником. Как-то посреди ночи я проснулась и увидела, что он сидит на кровати, обхватив голову руками. Спросила, что случилось, и он начал вещать о том, что ему срочно нужны деньги. Сказал, что его подвел банк, задержал выплату, а утром ему необходимо внести оплату за какое-то оборудование для его фирмы. Я особо не вникала. Мне всего на несколько дней нужно где-то перехватить. Чертов банк, если б я только знал, что вовремя не смогу вывести свои же деньги, то перенес бы поставку оборудования. Теперь подведу серьезных людей. У меня оставалось 100 тысяч с продажи машины, и я, конечно же, предложила ему их. «Слушай, а ты можешь взять еще 500? Тебе одобрит кредит? Через неделю закроем, обещаю». Я уж была уверена в том, что у серьезного бизнесмена просто возникли небольшие проблемы, почему бы не помочь, он же мне все вернет. Все утро оставляла заявки на кредит в разных банках, и мне везде отказывали. И тут вдруг в одном одобрили, но под сумасшедший процент. «За неделю почти ничего не набежит», — уверял этот урод. «Ты, главное, смотри, чтобы в договоре был пункт, что можно досрочно погасить». Взяла, сняла, отдала. Он поехал решать свои рабочие вопросы, а мне велел подождать его в кафе. Я ждала. Час, два, три. Потом он перестал отвечать на звонки, дальше выключил мобилу. Кто бы знал, как у меня забилось сердце в тот момент, когда я почувствовала подставу. До последнего надеялась на то, что он просто очень занят, а телефон разрядился. Взяла такси и приехала к его дому. А там меня встретили мужчина с женщиной, загорелые такие, только вернувшиеся из отпуска. И они популярно мне объяснили, что Макс — это вовсе не Макс, а Валера, который работал у них сторожем, пока дом строился. Сразу после переезда в дом пожилая семейная пара отправилась в отпуск, а Валеру попросили присмотреть за жилищем. Незадолго до моего появления он заехал к ним за расчетом. Сказал, что уезжает в свой родной город, и помахал ручкой. Я им в прединфарктном состоянии рассказывала, что этот придурок 2 недели жил в их доме, как в собственном. Строил из себя бизнесмена. Хватаясь за сердце, поведала о том, как он развел меня на деньги. Они не смогли мне помочь, только руками развели. И камеры, видите ли, в доме еще не успели подключить. Взяла у них ксерокопию его паспорта, побежала в полицию, а там мне сразу дали понять, что я ничего не добьюсь, так как добровольно отдала ему свои деньги и добровольно взяла кредит. У меня не было ни единого доказательства, что он взял у меня деньги в долг и чтоб пообещал все вернуть. В итоге на прошлой неделе я снова вернулась к родителям, без гроша за душой, да еще и с кредитом в 500 000. Ой, как мне выносили мозг! Наверное, весь поселок слышал. Ничего не оставалось делать, как снова пойти на работу. Отец устроил меня на завод. Зарплаты будет хватать только на погашение кредита. Отлично устроилась в жизни, ничего не скажешь. Эпилог 3. Алина. «Настюш, передай соус, пожалуйста». Обращаюсь к дочке Дениса. «Алин, сядь уже!» Сердито смотрит на меня. «Ты весь день на ногах, давай я сама заправлю салат». Настя берет у меня тарелку и поливает салат соусом. «Надо было в ресторане столик забронировать, и все», — пожимает плечами. «Но нет же, ты весь праздничный день решила простоять у плиты. Ты же знаешь, что мы с твоим отцом любим все праздники отмечать дома», — подмигиваю, снимая фартук. «И мы очень рады, что на этот раз у всех получилось приехать к нам. Жаль только, что твой муж не смог прилететь». «Он на этой новой должности зашивается», — вздыхает Настя. «Дома практически не бывает, но это временно. Наведет порядок в своем отделе и вернется к привычному графику». Настя прилетела к нам всего на пару дней, чтобы поздравить отца с днем рождения. Сегодня с самого утра слушаю от нее комплименты в свой адрес. Она очень рада за нас с Денисом. Говорит, что папа словно ожил рядом со мной. Он аж весь светится. И я счастлива видеть его таким. После смерти мамы он словно превратился в робота. Дом, работа, работа, дом. Перестал общаться с друзьями, заперся в четырех стенах и изолировался от внешнего мира. А потом появилась ты и вернула его к жизни. И я тебе очень благодарна за это. Мне было безумно приятно услышать такие слова от дочки своего любимого человека. Он потерял жену. Я пережила предательство мужа. Мы с ним обрели друг друга и залечили болезненные раны. Я благодарна судьбе за то, что Денис появился в моей жизни. Мне так хорошо с ним. Наконец-то наступила гармония во всем. У меня есть любимая работа, прекрасный и заботливый муж, а еще у меня по-прежнему есть моя Крис, и никуда от меня не денется. Дочь после окончания школы поступила в университет. Сейчас встречается с молодым человеком, но живет пока с Верой. Правда, уже подумывает съехать от нее к своему парню. Вера осуществила все задуманное. Она открыла и детский центр, и центр помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Каждый раз, когда мы видимся с ней, она рассказывает истории несчастных людей, от которых волосы на голове шевелятся. Теперь она помогает людям собрать по осколкам их разбитые судьбы и вернуться к нормальной жизни. Уж она точно знает, как это правильно сделать, потому что сама прошла через настоящий ад. 2 года назад Вера попросила нас с Денисом приехать к ней в центр. Сказала, что с нами кое-кто хочет встретиться. Я аж прослезилась, когда увидела перед собой мужчину и женщину, которые долгие годы вместе с Верой находились в заточении в той жуткой клинике и которых тоже хотели убить в тот страшный день. Они выглядели здоровыми, жизнерадостными. С ними были их дети, которые без конца благодарили нас за спасение и назвали ангелами-хранителями, которые пришли на помощь в последний момент. Была очень трогательная встреча. Она еще раз напомнила мне о том, что на Земле есть такие люди, как Илья, готовые убить ради наживы и от которых нужно держаться подальше. Я тут как-то вспомнила, как он мне протянул конверт с деньгами и сказал, что это все, что мне полагается после стольких лет брака. «У тебя есть чуть больше недели, чтобы подыскать другое жилье. И я тебе очень советую не начинать со мной войну, ты все равно ее проиграешь», — сказал тогда он. Какими громкими были его слова. Но в итоге жизнь все расставила на свои места, и эту войну проиграл он, а не я. О нем не думаю, не вспоминаю. Я оставила в прошлом его и все, что с ним связано. Единственное, за что я могу сказать ему спасибо, так это за Крис, мою лучезарную девочку, которая по-прежнему называет меня мамой и любит так же, как раньше. «Алин, а что там у Андрея с Верой?» Раскладывая на столе приборы, интересуется Настя. «Общаются», — улыбаюсь я. «Вроде как на следующих выходных собираются вместе поехать в Казань. «О, да там уже все серьезно, я смотрю. Дай бог». Андрей — старший брат Дениса. Его жена умерла при родах, и он всю жизнь один воспитывал дочь Сашу. Она, кстати, любимая племянница Дениса. Выросла у него на глазах. На Новый год Андрей приехал к нам вместе с дочкой. И Вера с Кристиной тоже были у нас. Я еще тогда заметила, что между Андреем и Верой пробежала искра. А после она поведала мне о том, что они стали созваниваться. Если у них все сложится, то получится красивая и крепкая пара. Мне очень хочется в это верить. Сегодня у них появился еще один повод встретиться. Андрей с дочкой уже в Москве, с минуты на минуту будут здесь, и Вера с Кристиной уже выдвинулись к нам. Встречаем нашего именинника, затем потихоньку подтягиваются гости. Мы все садимся за стол. В честь именинника звучат тосты. Вера с Андреем тихонько беседуют, сидя рядом. Затем девочки предлагают сыграть в игру и приглашают нас выйти в центр комнаты. Я смотрю на всех и думаю, а ведь правда все в этой жизни не случайно. Я не смогла родить своего ребенка, но у меня появилась Кристина, которая нуждалась в материнской любви. И я смогла дать ей эту любовь и заботу. Получилось так, что я обрела дочь, а она маму. Благодаря моему знакомству с Денисом у Веры тоже появился мужчина. Разве она встретила бы Андрея, если б я не сошлась с Денисом? Думаю, нет. У нас на всех три девочки — Саша, Настя, Крис. И они тоже очень сдружились. Мы стали одной большой семьей. Дальше и внуки пойдут. В этом доме собрались люди, у которых было тяжелое прошлое. Мужчины, потерявшие жен, женщины, столкнувшие с предательством мужа, девушки, которые росли без матерей. И вот судьба свела нас всех вместе. И знаете, нам абсолютно плевать на деньги, на лишние килограммы, которыми так заморачивался мой бывший супруг. У нас совершенно другие ценности. На первом месте — любовь и забота друг о друге. Мы понимаем, что проживаем эту жизнь всего лишь раз, и она не будет длиться вечно. Мы не тратим драгоценное время на скандалы, ссоры, войну за деньги и имущество, а наслаждаемся каждым мгновением, проведенным с близкими людьми. Эти мгновения не повторятся в следующей жизни. Мы живем здесь и сейчас. Благодарим судьбу за то, что у нас есть. Отпускаем прошлое и смело шагаем в будущее. Я представляю, каким будет наше будущее, и оно мне уже очень нравится. Конец книги. Читала Ольга Пойманова.